цветами по крышам стекают. Гром прогремел и спугнул стаю сдвинутых птиц. Ветер по белому свету, как коршун, летает. Листья, срывая с деревьев, уносит их прочь. Проще простого предвидеть проблему, которую я не решу. Можно еще ненавидеть замкнутый цикл. Ненавидясь замкнутый цикл.